последнюю минуту Вэл нырнул за сосну, и машина медленно проехала мимо. Вот дерьмо. Но Вэл, присевший за деревом в ожидании, когда предок сделает новый круг по дорожке парка, знал, что движет им не страх. Он не был уверен, что сможет сесть в машину, показать пистолет и заставить отца ехать к банкомату, а потом сделать всю ту херню, которую должен сделать. Он не смог поговорить с предком по телефону, он так его ненавидел. Как он сможет высидеть с ним в машине 10 минут? К тому же предок полицейский. Или был полицейским, прежде чем стать безнадежным флеш-наркоманом, и раньше отличался хорошей реакцией. Сталкивался с людьми, всякими салагами, которые размахивали пушками у него перед носом, и справлялся с ними. На переднем сиденье этой говенной тачки наверняка довольно тесно. Коп наверняка знает, как обезоружить пассажира, чтобы тот не успел выстрелить. Вэл понял, что у него сдают нервы. Пристрели его и все дела, подойди к машине и пристрели, и в жопу эти деньги. Он понял, что идея стать вольным дальнобойщиком – полная херня. Он никогда не научится водить автомобиль со всеми этими его передачами. Дать задний ход на этом чудище с прицепом уже было полным кошмаром. И он никогда не найдет 300 тысяч новых баксов, чтобы заплатить за фальшивую никака. Все это сплошная херня. Просто пристрели его, он убил маму, подойди к машине, когда он проедет опять, и пристрели. Старый Мерин снова появился с севера, двигаясь на юг в сторону Вэлла и палаточного городка. Вэл вытащил берету из-за пояса, дослал патрон в патронник и убрал руку с пистолетом за спину. Сделав 5 шагов, он вышел из-за дерева и остановился рядом с дорогой. На этот раз он увидел лицо предка. Голова отца дернулась, когда тот заметил его. Взвизгнули тормоза, и машина остановилась. Вэл понял, что стоит не на той стороне дороги. Чтобы выстрелить без помех, он должен был стоять на восточной стороне, лицом к водительской двери. Если он двинется к водительскому окну, предок поймет, что тут какая-то фигня. Казалось, предок проникся его проблемами. Он прикоснулся к кнопке, и стекло пассажирской двери поехало вниз. Вэл подошел к машине, обеими руками держа берету. Та вдруг стала очень тяжелой. Прицелился в дружелюбно глядевшего предка. Вытянутые руки Вэлла даже не дрожали. Когда он просунул пистолет в окно, до цели оставалось меньше 3 футов. «Стреляй, стреляй, не жди, стреляй!» Ник Ботом, похоже, ничуть не удивился. Он тихо проговорил. «На мне под рубашкой кевлар, Вэл. Тебе придется целиться мне в голову, в лицо». Вэл моргнул. Предок пытается запудрить ему мозги. «Жми на крючок, стреляй, стреляй, не жди, стреляй!» Палец Вэлла переместился со спусковой скобы на крючок и стал утапливать его. «Ты не снял его с предохранителя, малыш», — сказал предок. Так, будто обучал Вэлла держаться на двухколесном велосипеде, точно тем же тоном, как тогда. Вэл не поверил отцу, но все равно посмотрел. И правда, пистолет стоял на предохранителе, красная точка была скрыта. О, черт. Он завозился, переводя предохранитель в боевое положение, наконец красная точка стала видна. Предок за это время мог нажать на газ и укатить, однако остался на месте. Его левая рука лежала на руле, правая, Вэл ясно видел, в ней ничего не было, на потертом подлокотнике между сиденьями. Предок смотрел на Вэлла, не шевелясь. «Он знает, что заслужил смерть за убийство мамы», — подумал Вэл. «Он заранее знал, что я буду делать, и приехал сюда. Он виновен, и нечего сомневаться». Палец Вэлла снова переместился на спусковой крючок, но тут он краем глаза уловил какое-то движение на заднем сиденье. С вытянутыми руками, по-прежнему целясь предку в голову, Вэл метнул взгляд налево. Сзади лежал Леонард, неловко пристроившись среди подушек. Нижняя челюсть старика отвисла, глаза были закрыты. Над левой дверью висела на крюке бутылка с прозрачной жидкостью, а от нее шла трубочка с иглой, воткнутой в обнаженную левую руку Леонарда. На руке виднелись кровоподтеки. «Что это за херня?» – спросил Вэл. Предок повернул голову и посмотрел на Леонарда. «Он в порядке. Вернее, совсем никакой после приступа, о котором я говорил. Это называется аортальный стеноз. Один из его сердечных клапанов сильно забит. Если не сделать операцию по замене клапана, перспективы у твоего деда будут неважные. Но пока все не так плохо. Доктор так дал ему успокоительное, и он еще проспит сколько-то времени». Вэл не стал спрашивать, кто такой доктор так, и отрицательно покачал головой, хотя и не понимал, против чего возражает. Может, против попытки его отвлечь? Вэл посмотрел на лицо отца над мушкой. «Ну давай же». Вэл знал, что может. Он помнил приглушенный взрыв и отдачу, когда он стрелял через намотанную на руку шлем-маску. Он помнил, как Коин ойкнул и уронил фонарик. Он помнил круглую дыру у него на футболке над бледным лицом Владимира Путина. Помнил, как эта дыра стала расползаться, становясь красной бабочкой и продолжая расти. Как Коин с ухмылкой проговорил: «Ты в меня попал?» Вэлл помнил, как потом выстрелил Коину в горло, как клацнули зубы Билли, когда тот с раскрытым ртом повалился на цементный пол туннеля. И еще он помнил, как расстрелял говорящего Путина с футболки, всадив ему пулю между глаз бусинок. Именно это он должен сделать и сейчас. Жми на крючок, не тяни время. Вэлл понял, что он тяжело дышит и плачет одновременно. Руки его затряслись. Предок подался к нему, но не стал выхватывать пистолет, а открыл пассажирскую дверь. Вэлл вытащил пистолет из окна и приставил дуло себе к подбородку. Палец оставался на крючке при спущенном предохранителе. «Садись», — сказал Ник, — «и поосторожнее с этой штукой». Теперь он действительно потянулся к пистолету, но лишь для того, чтобы перевести предохранитель в безопасное положение. Оружие отбирать он не стал. Вэлл рухнул на сиденье. Ник выехал из парка на Саут-Даунинг-стрит и двинулся на север. «Я знаю, что ты нашел в моем боксе», — сказал он, — «но я не убивал твоей матери, Вэлл. Я бы и пальцем не мог тронуть Дару. Наверное, в глубине души ты это знаешь». Вэлла трясло. Он думал лишь о том, чтобы его не вырвало прямо в машине. Воздух из открытого окна немного остужал его. «А вот перед тобой я виноват», — продолжил Ник. «Последние 5,5 лет я провел вместе с Дарой под флешбеком, совершенно наплевав на свои отцовские обязанности. Извинениями ничего не поправишь, но я прошу у тебя прощения, Вэлл». Вэлл почувствовал, как волна ненависти снова поднимается в нем. В этот миг он мог бы выстрелить отцу в голову. Вскипевшая ярость позволила бы ему сделать это. Но руки его до крайности ослабели. Он не смог бы поднять тяжелую беретту, даже если бы от этого зависела его жизнь. Подъехав к бульвару Спир, Вэлл с Ником услышали жуткий рев, подняли глаза и увидели, как Осприй-3, самолет с вертикальным взлетом, поднимается вверх, как крылья и турбовинтовые двигатели переходят в положение для горизонтального полета. Материя на высокой протянувшейся на сотни метров ограде Денверского кантри-клуба трепыхалась, пытаясь сорваться с проволоки. «Что это за херня?» – спросил Ник. «Японцы», – пробормотал Вэлл. «Дотти и Гарольд Дэвисон говорили, что тут в бывшем кантри-клубе держат тысячи японских солдат». Ник не спросил, кто такие Дотти и Гарольд Дэвисон. Глядя на Оспри, взявший курс на запад, он вполголоса сказал: «Японцы не имеют права вводить войска в нашу страну». Вэлл пожал плечами. «А может, съездим к нашему старому дому?» – спросил он. «Если он увидит старый дом, вспомнит, как мать стояла на крыльце, ждала его, когда он возвращался из школы. Вдруг это поможет ему поднять пистолет, прицелиться и нажать на крючок». «Нам не хватит зарядки», — сказал Ник, поворачивая на бульвар Спир. «Это ведро проедет еще 9 миль, а до 6 флагов 4 мили». «6 флагов?» — повторил Вэлл, глядя на предка. «Неужели тот совсем чокнулся?» «Кейти оставила там для нас машину. Настоящую машину», — объяснил Ник. «По крайней мере, я молю Бога, чтобы все так и было. Помнишь Кейти Линкольн, мою старую напарницу?» Вэлл помнил ее. Опасная дама, как он решил тогда в детстве. Но матери она нравилась, а почему, он не понимал. «Дело в том, — сказал Ник, — что те, кто постарался сфальсифицировать знакомые тебе материалы для жюри присяжных, снова хотят прикончить меня. Они могут расправиться с тобой и Леонардом, если вы не уедете из города. Дай бог, чтобы этот Мерин смог подняться к 6 флагам, где ждет машина. Но когда мы окажемся там, ты сядешь за руль машины, которую пригнала Кейти, и увезешь Леонарда из города». «Я не умею водить», — признался Вэлл. Ник горько рассмеялся. «Леонард говорил мне перед тем, как принять успокоительное, что ты хотел получить удостоверение дальнобойщика и водить большие фуры». «Все это было вранье», – пробормотал Вэлл. «Одно вранье». «Не буду с тобой спорить. А еще Леонард говорил, что у тебя есть имя и адрес человека, который подделывает никака. Покажи эту бумажку». Вэлл, чувствуя себя таким же одурманенным, как его дед, залез в карман куртки, набитый запасными магазинами и патронами для бесполезной беретты. Вытащив оттуда бумажку, он протянул ее Нику. «Знаю я этого типа», — заметил Ник. «Мы с Кейти посадили его на 5 лет, когда ты был совсем маленьким. Он теперь живет на территории Реконкисты, далеко от границы. Вряд ли ты добрался бы туда сегодня». «А у меня все равно нет денег», — сказал Вэлл. Они проезжали мимо Хунгариен Фридом Парка с его армией льготников, сплошь бездомные одиночки. У тротуара стояли полицейские автомашины и фургоны. Возле них было множество полицейских, отправленных для подавления беспорядков. Вэллу казалось, что все это где-то не здесь, за 1 000 000 миль от него. «Для новой карточки нужно 200 баксов. Старых баксов», — добавил он. «Извини, Вэлл, у меня их нет. Несколько дней назад были. Но я растратил их на всякие взятки и заплатил пилоту за полет из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес». Вэлл уставился на него. «В Лос-Анджелес? А что ты там делал?» «Искал тебя». «Вранье», — пролаял Вэлл. «Хорошо, пусть вранье», — согласился Ник. «Я потратил их в казино Лас-Вегаса. «Мне все равно, что ты думаешь. Но сейчас я не смог бы дать тебе 200, даже если бы имел». «Почему?» «Я бы внес аванс за операцию Леонарду. Чтобы жить, ему необходима операция. А государство оплатит ее, когда он будет уже мертв. 10 или 20 как». Леонард, словно услышав свое имя, заворочился и застонал на заднем сиденье. Вэл оглянулся на деда, и у него самого защемило сердце. «Мне прошлой ночью приснился сон», — сказал Ник. «Мы втроем мчались в Тексхому, штат Оклахома. На старом Шеви Камара с 8-цилиндровым турбонаддувным движком». «А что такого в Тексхоме?» «А это граница с Техасом». «А что, в Техасе заплатили бы за операцию Леонардо?» Ник скосил на парня глаза. «Нет, но они сделали бы ее, будь у нас деньги, а я бы придумал, как их найти». «Я знаю, что Техас не пускает к себе бесполезных людей», — сказал Вэл. «Особенно таких, которые подсели на флешбэк». Ник ничего не ответил. Минуту спустя Вэл спросил. «Так что машина, которую твоя приятельница, Кейти, оставит нам у 6 флагов, это старый бензиновый 8-цилиндровый Камара?» «Вероятно, нет», — ответил Ник. «Я просил самую быструю машину со штрафной площадки денверской полиции. Помнишь последний из 8-цилиндровых перехватчиков безумного Макса?» «Понятия не имею, что за херню ты несешь», — солгал Вэл. Ник пожал плечами. Они приближались к эстакаде I-25. Машина повернула налево к заброшенным башням и русским горкам бывшего Эллич Гарденс. Приборный щиток Мерина показывал, что зарядки осталось на 3,5 мили. На парковке оказался только один автомобиль, припаркованный в стороне от остальных и задом наперед. Ник остановился рядом с ним и прошептал: «О, Господи, не может быть». Оглянувшись на Леонардо, он вышел из Мерина. Несколько секунд спустя из машины вылез и Вэл, по-прежнему с пистолетом в руке. Ник вытащил маленькую коробочку, примагниченную в нише над левым задним колесом. К брелоку ключа зажигания была прикреплена записка от Кейти. Он узнал ее почерк. «На штрафплощадке почти пусто. Взять ничего не удалось. Это моя личная машина. Удачи». Ник и Вэл стояли, разглядывая синий Менло Парк, полностью электрифицированный минивэн. В хороший день дальность поездки без подзарядки у него достигала 100 миль. «Ну, хотя бы цвет посветлее», — пробормотал Ник. Вэл понятия не имел, о чем он. Ник только успел протянуть ключи Вэлу и собирался сказать что-то, когда 4 ПМП ЗВА в пустынной камуфляжной окраске с ревом выехали на парковку, окружили их и, завизжав тормозами, остановились. С десяток японцев в черной спецназовской бронеодежде с автоматами в руках высыпали из громадных машин и взяли на прицел Вэла и Ника. Вэл попытался было вскинуть руку с беретой, но предок так сжал его запястье, что он выронил пистолет. Сам Ник не сделал ни малейшей попытки взяться за оружие. Крупный японец, тоже в черной форме, вышел из ближайшего Ошкоша по заднему пандусу и стал молча смотреть, как один из молодых бойцов, обыскав Ника, отобрал у того 9-миллиметровый ГЛОК и пистолет 32-го калибра. Еще один ниндзя, подняв с земли берету, обыскал Вэла и вытащил из его карманов все обоймы и патроны. Двое других японцев в черном легко извлекли Леонардо из машины. Тот не проснулся. Третий держал бутылки с внутривенной жидкостью. Двое ниндзя, обыскавшие Вэла и Ника, кивнули крупному японцу, а остальные, стиснув автоматы, принялись оттеснять отца и сына к задней двери большой бронемашины. «Ботам-сан», — обратился к Нику здоровяк в черном, — «время пришло».